Опять реки слез. Что такое? Он покончил с собой? Нет. Так что ж ты ревешь? Он меня больше не любит. Ну и хорошо. Но теперь я его люблю. 17 августа 2019 года, суббота. Вернулся Павел. Слава богу, целый, невредимый.